Будем у тебя жить, пока сами Кейс не найдем. Так что лучше говори, где он». «Не слишком круто берешь?» — спросил Широкий мрачно. «Жить они будут. У меня долго не проживешь. Я уже позвонил, между прочим». «Нас только Кейс волнует», — равнодушно сказал Гуров. «Все остальное — твои заботы. Если надеешься, что кто-то придет и тебя выручит, то это, по-моему, напрасные надежды. Ты тут у нас под рукой. Куда ты денешься? Двери запрем и будем играть в кошки-мышки, пока не выиграем. Лучше давай по-хорошему. Ну, скажи честно, зачем тебе этот Кейс? Какой такой навар ты с него мечтаешь получить?» Широкий, насупившись, смотрел на него и внимательно слушал. На его грубом мясистом лице застыло выражение досады и боли. Было ясно, что сейчас его донимают не только простреленная рука и разбитая голова, но и притязания Гурова. Как у всякого раненого человека, у него сейчас было одно желание — прилечь и хотя бы немного прийти в себя. То, что Гуров не собирается оставлять его в покое, мучило Широкого больше всего. Тут еще примешивалось раздражение от сознания собственной оплошности. Он не ожидал, что кто-то прознает о краже Кейса. И замечание Гурова о наваре тоже было справедливым. «Допустим, навар с чего хочешь можно получить», — вдруг сказал он. «Собачье дерьмо можно продать, если покупатель найдется. А, скажем, Кейс — вещь нужная. Денег стоит немалых». «Ты нам аукцион, что ли, предлагаешь?» — насмешливо спросил Гуров. «Мы не покупать пришли, а взять свое, не путай». «На нем не написано, ваше оно или чье», — проворчал Широкий. «Если я буду по городу ходить и спрашивать, твое, не твое, а тебе и ходить не надо», — сказал Гуров. «Мы сами пришли. И учти, время твое утекает. Рома твой уже показания в прокуратуре дает. Веста, подружка его, на подходе, скоро за тебя примутся. А я тебе по блату эту информацию слил, так что будь добр и благороден. Верни Кейс». Упоминание Ромы и Весты произвело на Широкого особенное впечатление. Это было видно потому, как дрогнули его расширившиеся глаза. На мгновение этот угрюмый человек сделался беззащитным и растерянным. «Откуда знаешь про Рому?» — спросил он хрипло. «Это точно? Или на понт берешь?» «Удивляюсь я тебе», — сказал Гуров. «Я думал, ты давно уже в курсе. Отдел по борьбе с наркотиками на них вышел. Теперь твой черед». «Ах, суки!» Широкий сложил пальцы левой руки в объемистый кулак и с силой ударил себя по колену. «А ты... я не пойму. Твой тут какой интерес?» Он подозрительно уставился Гурову в лицо. «Ну ты, брат, тупой! В десятый раз повторяю, за Кейсом я пришел!» «Ага, за Кейсом!» Широкий задумался,